Глава 8. Виверна некоторое время покружила над островом, будто выбирая место, где приземлиться, но в конце концов начала плавно снижаться. «Держитесь!» – воскликнул принц. «Посадка будет жесткой!» Хотела, чтобы он оказался неправ, но нет. Флорио как в воду глядел. Перед тем, как приземлиться самой, повинуясь окрику всадника, Виверна отпустила добычу. «Мы падали с совсем небольшой высоты, примерно в один человеческий рост, но все равно удар получился очень сильный. Я больно ударилась спиной, даже что-то хрустнуло в шее». Мы с Капризой синхронно вскрикнули. Его высочество крепко прижимало девушку к себе, чтобы она не вывалилась. Судя по страшному треску, который мы услышали во время приземления, у кареты сломалось несколько колес. Мы оказались на земле. Я мысленно благодарила небеса за то, что осталась жива после такого путешествия. Но неизвестность, что же ждет нас дальше, словно высасывала из меня жизнь. Страшно было до невозможности. «Все целы?» – посмотрел сначала на Капризу, а потом на меня Флорио. «Вроде бы», – неуверенно отозвалась я. «Кажется, все в порядке», – дрожащим голосом откликнулась госпожа Ильдурман. Виверна, которая несла нас, сделала плавный круг и приземлилась неподалеку. Теперь уже и я четко видела сидевшего на ней мужчину. Он ловко скатился по спине дракона. Краем глазом заметила движение и резко повернула голову. Со всех сторон к нам спешили люди. Люди на острове, который облюбовали только виверны. Я ничего не могла понять. С детства нас учили тому, что эта скалистая часть суши никогда не была обитаема, потому что здесь совершенно непригодные условия жизни, лишь скалы. Нет почвы, чтобы ее возделывать и получать урожай. Нет растительности, чтобы кормить и содержать скот. Только драконы приспособились жить здесь и строить себе гнезда и норы. Они охотились на морских обитателей, а также летали на близлежащие острова, которые населяла крупная дичь. Повозку перекосило из-за сломанных колес. Принц кое-как отцепил руку Капризы от своей. Я видела, что это стоило ему усилий. Так девушка сильно схватилась за него. «Сидите здесь», строго сказал он нам обеим, а сам поднялся и, открыв дверцу, выскочил из кареты на скалистую землю. «Что вам нужно?» – решительно спросил Флорио, глядя на всадника, который нас сюда доставил. Тот усмехнулся, хотя глаза его оставались серьезными и сосредоточенными. «Я повторяю вопрос», – спокойно произнес принц, отчего я его еще больше зауважала. «Я Флорио, принц из Тхонских островов. Наследник его величества Клеосандра, короля из Тхонских островов. Как смеете вы похищать меня и моих спутниц?» «Еще как смеем, ваше высочество!» Всадник сделал шутливый поклон. «Я наблюдала за тем, как нас продолжают окружать плохо одетые люди. В основном мужчины, но встречались и женщины, и даже дети. Совсем маленьких не было, только подростки. Все как один худые и грязные. Многие держали в руках самодельное оружие, ножи и что-то вроде мечей, а еще луки. Все были с безумно воинственным видом. И эта ситуация могла бы выглядеть даже забавной, если бы в тот момент мне не было настолько жутко. «Кто вы и чего хотите?» «Всего лишь ваши подданные, у которых не осталось другого пристанища, кроме этого негостеприимного острова. Близится зима, и нам нужны какие-то средства для существования». «И чем я могу вам помочь?» – серьезно смотрел юноша на нашего похитителя. «Вы? Ничем. А вот ваш отец наверняка захочет видеть своего наследника целым и невредимым, а потому даст нам за вас кругленькую сумму, которая позволит нам прожить зиму». «Если все так плохо, почему вы просто не пришли к моему отцу? В королевстве есть приюты для бедняков, а разоренным крестьянам корона помогает выжить и встать на ноги, избавляя от податей на 3 года. Разве вы об этом не знаете?» Принц смотрел теперь уже не только на всадника, но обводил взглядом всех собравшихся. Несколько мгновений все молчали, а потом резко разразились резким смехом. Некоторые издавали какие-то лающие звуки, едва ли напоминающие человеческий хохот. От этого мне стало еще более не по себе. Мы испуганно переглянулись с Капризой. «Что, господин, вы нашли смешного в моих словах?» «Таким, как мы, король не помогает». «Корона помогает всем страждущим, если только вы не беглые каторжники». Наконец догадался Фларио. «А вы не так уж и глуп», — хмыкнул наш похититель. «Свяжите их и посадите в пещеру», — приказал он. К нам тут же направились несколько мужчин, которые грубо заставили нас выйти из кареты. «Легче!» – воскликнул принц, глядя, как нас бессовестно хватают за руки. «Это благородные госпожи!» Бандиты снова засмеялись. Я стиснула зубы и молчала, чтобы не усугублять ситуацию. Очень скоро нам связали руки и отвели в широкую и высокую пещеру, где пылал большой костер. Во время полета я очень сильно продрогла, хотя даже не осознавала этого. А сейчас, когда теплый воздух коснулся лица и рук, по телу побежали мурашки. Нас посадили у костра и на некоторое время оставили в покое. А потом даже накормили ужином. Я во все глаза смотрела, как виверна, которая принесла нас, аккуратно вошла в пещеру и легла у огня, словно собака. К ее боку привалился наш похититель. Для него это как будто было очень привычно. «Где вы взяли виверну? Они находятся под строгим учетом в королевстве», глядя на эту картину, спросил Фларио. На этот раз мужчина улыбнулся довольно добродушно. «А это не королевская виверна. Она дикая». «Дикая?» – не поверил принц. «Но она совсем ручная, словно кошка. Я никогда не видел настолько преданных человеку драконов». «Я нашел яйцо, которое бросили родители. Сам его грел и был первым, кого увидела только что вылупившаяся виверна. Я кормил ее и поил. Она считает меня своим родителем». Мужчина погладил животное по бронированному боку. Виверна чуть заурчала, хотя я не была уверена, чувствует ли она что-то через толстую чешуйчатую шкуру. «Не знал, что виверны могут быть такими», – едва смог из себя выдавить принц. «Вы их дрессируете», – поучительно сказал похититель. «Вы словно учителя. Виверны боятся вас и подчиняются. Но я для нее как отец. Она любит меня всем своим огромным драконьим сердцем». Словно понимая слова мужчины, виверна положила голову размером с целую лошадь ближе к нему. Тот почесал ее по лбу. «Если бы я так сильно не боялась этих животных, то, пожалуй, умилилась бы такой сцене. Но какой бы ручной виверна ни казалась, она все равно являлась гигантским чудовищем, которое могло бы при желании нас всех изжарить, словно кур на вертеле, а потом сожрать, даже не жуя». Представив эту картину, я дернулась. «Вы давно здесь живете?» – оглядел пещеру принц. «Достаточно, чтобы понять, что зиму нам не пережить в таких условиях», – пожал плечами беглый каторжник. «Здесь о нас никто не знает, но все же эти скалы плохо пригодны для жизни». «И что вы собираетесь делать?» «Ну, для начала мы уже отправили послание вашему отцу», – благодушно рассказывал похититель. «Через несколько дней, если он будет уступчив, обменяем вас на выкуп на нейтральной территории». «А что потом, когда вы получите выкуп? Что дальше?» «Дальше?» – удивился его собеседник. «Дальше вам знать вовсе не обязательно. Но не думайте, что мы останемся здесь, а вы сможете нас тут переловить как блох. Это лишь временное убежище». «Двинетесь на юг, к материку?» – предположил принц. «Возможно». Серьезно кивнул тот. «А может, поделим золото и разбредемся по островам? Вы об этом никогда не узнаете. Ваша роль во всем этом – лишь послужить нам заложником». «Я поняла, что долго нам здесь оставаться не придется. В скором времени король даст за принца деньги, и весь этот кошмар закончится». Немного расслабившись от этой мысли, я клевала носом. Переживания дня давали о себе знать. Нам троим выделили подстилки в одном из углов пещеры. Жаловаться не приходилось, потому что все находились в равном положении. Разбойники спали точно так же, как и мы. Но если мы с капризой почти сразу уснули, прижавшись друг к другу, как две напуганные птицы, то принц не смыкал глаз. Я слышала, что он еще о чем-то говорил с нашим похитителем. Говорил только тот мужчина, остальные предпочитали отмалчиваться. Проснулась я от голоса Фларио по ощущениям глубокой ночью. «Не приближайтесь к ним», — сказал он очень твердо. «А то что?» — усмехнулся незнакомый оборванец, который на четвереньках подползал ко мне и капризе. «Это мои гости, и они находятся под моей защитой. Если кто-то из вас попытается навредить хотя бы одной из них, я стану драться, а в случае, если со мной что-то случится, вряд ли вы получите за меня хоть что-то». Фарио говорил это очень пылко. Сразу было понятно, что всем сердцем верит в эти слова. «Гор, оставь их в покое», — сонным голосом сказал похититель. «Девчонки не принадлежат королевской семье. Если с ними что-то случится, ничего страшного не будет», — хотел отмахнуться тот. Я с широко распахнутыми глазами наблюдала за тем, как наш похититель, до того вальяжно разлегшийся у драконьего пуза, в мгновение ока подхватился и прижал к горлу мужчины нож с коротким лезвием. «Я сказал, оставь их в покое», — спокойно повторил он. Гор что-то замычал и даже закивал, когда его предводитель, а я не сомневалась в его статусе, отнял от шеи нож. Каприза, прижавшаяся ко мне, дрожала всем телом. Я ее прекрасно понимала. Мне тоже было очень жутко от такого соседства. И если бы не решительный тон принца, кто знает, что с нами могло произойти этой ночью. Остаток ночи я не сомкнула глаз. Несмотря на то, что остальные обитатели Виверного острова спокойно спали у костра, который все время поддерживали, иначе в пещере было бы очень холодно. Я подумала о том, что им приходится откуда-то привозить сюда хворост, потому что вокруг не росло ни одно дерево, которое можно было бы отправить в жертву огню. Я пребывала в каком-то сонном оцепенении. Тело застыло, но расслабиться я не могла, все время ожидая, что к нам снова может кто-то подобраться. Каприза тихо всхлипывала, но потом как будто забылась сном. Его высочество даже не пытался сделать вид, что отдыхает. Он сидел рядом с нами на подстилке, согнув одну ногу в колени и смотрел куда-то в темное небо, кусочек которого виднелся из нашего убежища. Мы не разговаривали. Единственный звук, который разносился по округе – храп виверны. Никогда не думал о том, что эти животные так дико храпят. Но, как видно, кучка беглых каторжников уже привыкла к этому звуку. Они спокойно спали. А я все думала, как вышло, что они дошли до такой жизни. Ведь здесь были еще почти дети. Они просто скрываются со своими родителями или тоже уже познали, что такое заключение и каторжный труд. Я была очень напугана, но в глубине души жалела этих людей. Может быть, кто-то из них, как и я, оказался в приюте, без родителей, без шанса на лучшую жизнь. Только мне выпал счастливый билет в лице Иветы Ильграс. К сожалению, так повезло немногим. А ведь сотни детей по всему королевству остаются одни. Есть и те, которые не признают приюты и предпочитают жить в темных подворотнях и промышлять разбоем. Проведя в приюте большую часть жизни, я вполне понимала их. Иногда в том месте было настолько тяжело, что хотелось сбежать. Но меня всегда что-то останавливало. Наверное, понимание того, что на улицах будет еще тяжелее. Даже думать не хотелось, чем мне пришлось бы заниматься, реши я покинуть то заведение. Когда небо только начало белеть, принц еле ощутимо встрепенулся. Никто, кроме меня, этого не заметил. Да и я не обратила бы внимания, если бы не находилась к нему почти вплотную. Мы встретились взглядами, и я видела нетерпение в глазах его высочества. Непроизвольно дернулась, чуть задев плечом капризу. Та тут же открыла глаза. Принц чуть заметно покачал головой. Я поняла этот знак как то, что нам нельзя привлекать к себе внимание. Но Фларио явно о чем-то знал, о чем не знали мы с капризой, недоуменно переглянувшись. Наконец я поняла, что так воодушевило принца. Где-то снаружи раздался шум крыльев. Негромкий. Если бы я не догадывалась, к чему прислушиваться, то и не поняла бы. Виверны, оказывается, очень тихие, но только когда не спят. Однако этот звук взбудоражил нескольких наших стражей. Они повскакивали и разбудили остальных. «Помощь идет», – уверенно шепнул нам с капризы принц, когда вокруг началась неразбериха. Сонные люди подхватывались с лежанок, выхватывали оружие. «Как вы это поняли?» «Виверны прилетели», — объяснил он, не пытаясь двигаться, чтобы не привлекать внимания. «Это же Вивернов остров», — не поняла Каприза. «Это могут быть дикие особи». «Виверны — дневные животные. Раньше, чем рассветет, по своей воле они не выйдут из пещер», — победно улыбнулся принц. «Это точно за нами». Между тем вожак бандитов тоже подскочил, но стоял и ждал чего-то, прислушиваясь, но не высовываясь из укрытия. Его виверна ворчала, как собака, но он шикнул на нее, и она замолчала. «Потушите костер», – негромко сказал он. Несколько человек принялись быстро выполнять поручение, но не успели этого сделать, когда по пещере прокатился громогласный голос генерала, видимо, усиленный магией в несколько раз. «Говорит генерал королевской армии Ракен Илькантаре, вы окружены, выведите принца и девушек, и никто не пострадает». Вожак ухмыльнулся. «Как же?» – посмотрел он на принца. «Как только мы выведем вас, нас тут же перебьют всех». «Генерал держит слово?» – попытался возразить наследник престола, но бандит покачал головой. «Только ни слова, данное похитителям его высочества». «Как они нас вообще нашли?» – зароптал кто-то. «Да, ты говорил, что это место безопасное», – взвизгнула какая-то женщина. «Я привела с собой своего сына». «Теперь нас здесь всех перебьют, как какой-то скот», – разозлился еще один мужчина. «Тихо!» – закричал вожак. «Дайте подумать». «Повторяю!» Снова раздался голос генерала. «Передайте нам принца и девушек, и все останутся живы!» «Ты всех нас подвел!» Раздалось с разных концов. «Ты говорил, что твоя виверна защитит нас!» «Выйди и сразись с ними!» Предложил кто-то из компании. «Там не одна виверна!» Обреченно сказал вожак. «Вы окружены!» Продолжал генерал. «Все кончено!» «Выведем принца и Саркена!» Раздался еще один крик. «Пусть забирают их, а нас оставят в покое!» Наконец я узнала имя всадника, который похитил нас. «Вы ошибаетесь!» «Что было мочи?» – закричал Саркен, перекрывая десятки недовольных голосов. «Они никого не оставят в покое! Будем драться!» «Виверна только у тебя! Ты дерись!» – крикнул кто-то из разношерстной толпы. «Представьте доказательства того, что принц и девушки живы, иначе на счет пять вы будете спалены внутри пещеры». От этих слов я буквально окаменела. «Он же этого не сделает, не поджарит нас здесь всех в компании этих бандитов». «Один!» Голос звучал очень твердо и уверенно. «Ваше высочество!» испуганно шепнула Каприза, видимо, подумав о том же. «Не бойтесь!» Посмотрел на нас Фарио. «Генерал знает свое дело». Меня поразило его спокойствие. «Два!» «Саркен!» Завопила женщина. «Сделай же что-то!» «Я думаю!» Зарычал на нее бандит, и в его голосе слышались истерические нотки. А потом он в два больших прыжка достиг нас и, грубо схватив меня за плечо, вздернул на ноги. Я вскрикнула, паника затопила меня полностью. Дыхание перехватило. Я могла только с ужасом смотреть на мужчину. Принц молниеносно вскочил следом за мной. «Сидеть!» – приказал ему предводитель бандитов. «Сидеть!» – я сказал. «Три!» – раздался голос снаружи. «Иди!» – зашипел Саркен мне на ухо. «Иди и скажи им, что принц жив и невредим!» Все еще не веря в то, что происходит, я на негнущихся ногах пошла вперед. «Четыре!» «Быстрее!» Мужчина дотащил меня до выхода, но, не показываясь оттуда сам, вытолкнул меня на открытую местность. Я вскрикнула, упав на колени и ладони, сильно разодрав руки об острые камни, но тут же подняла голову. Ком в горле не давал дышать. Прямо перед моим лицом была огромная морда виверны. Дракон глубоко втянул в себя воздух, обнюхивая меня, как какую-то букашку. Уже начинало светать. Боясь пошевелиться, я лишь двинула глазами в одну и в другую сторону, чтобы определить, что вход сторожили три здоровенные виверны. намного больше той, которая осталась в пещере. «Агнес!» — воскликнул генерал, держась в седле на спине центрального дракона. Он произнес какое-то трудновыговариваемое сочетание шипящих звуков, и ящер лег на землю. «Сюда!» — мужчина протянул мне руку. Я схватилась за нее, словно утопающий за проплывающее мимо бревно. Вцепилась так, что никто не смог бы меня в тот момент оторвать от Ракена. В мгновение ока я оказалась сидящей спереди от генерала. Он крепко прижал меня к себе, чувствовал, как бешено бьется его сердце. Мое же как будто совсем остановилось. «Принц там, и Каприза, они живы», – бессвязно заговорила я. «Не ранены?» «Нет». «Нет, с ними все в порядке», – лепетала, словно маленькая девочка. «А с вами? Вы не ранены?» Мужчина повернул меня к себе боком и встревоженно заглянул в глаза. «Нет», – только и смогла выдавить из себя. Бег его сердца немного замедлился. «Что они собираются делать?» – спросил он уже гораздо спокойнее. «Они сами в панике. Это беглые каторжники. Они хотели получить за нас выкуп». Тоже спокойнее начала объяснять я. «Они не ожидали, что вы нас здесь отыщете». «Я сам не был в этом уверен. Вивернов остров плохо прорисован на картах. Эти территории мало исследовали за ненадобностью». «У него дикая виверна», — сообщила я то, что показалось важным. Мужчина кивнул. «Я знаю. Видел, как он унес вас». «Господин генерал», — подал голос мужчина в военном мундире, который сидел на соседней виверне. «Что прикажете делать?» «Принц внутри. Пока он и вторая девушка там, атаковать нельзя», ответил он подчиненному, а потом добавил мне. «Прикройте уши, сейчас будет громко». Не задавая лишних вопросов, я сделала так, как он сказал. Он произнес заклинание, и снова раздался его голос, который был слышен, наверное, даже в самых отдаленных уголках острова. «Мы знаем, что принц и девушка живы и благополучны». «И пока это так, мы даем вам возможность сохранить жизни. Отпустите их, и никто не пострадает». Повисло гнетущее молчание. Я боялась за принца и Капризу. Они все еще находились в стане врага, но я уже была в безопасности. Несмотря на то, что я находилась на спине дракона, которого боялась до жути, рядом со мной был генерал. Чувствовала тепло его тела спиной, ощущала его твердую грудь и сильную руку, которая крепко меня обнимала и впервые за последние часы смогла расслабиться. Он ощутил, как обмякло мое тело и прижал к себе еще сильнее. «Все будет в порядке, Агнес, все будет хорошо», шепнул мне в самое ухо, касаясь его губами. «Я знаю», так же тихо откликнулась. «Теперь знаю». «Мы выходим!» Спустя некоторое время закричал кто-то из пещеры. «Принц и девушка выходят! Не нужно огня!» Из пещеры послышались звуки шагов. Дракон под нами зашевелился. Ракен произнес что-то ласковое, успокаивающее, но я не поняла ни слова. Всадники общались с драконами специальными командами, потому что лучше всего эти существа откликались на слова с шипящими звуками. Никто не знал, почему так, но этим пользовались. Это не настоящий язык в прямом смысле, но даже исходя из того, что я услышала, виверновых слов было достаточно много. Соседние ящеры тоже нетерпеливо переминались с лапы на лапу, чувствуя чужого дракона рядом. Всадникам пришлось успокаивать их, поглаживая виверны и говоря им что-то. Наконец троица показалась из пещеры. «Внутри много человек?» – чуть слышно спросил меня генерал. 30, может, 40, – отозвалась я. Как-то не сообразила посчитать. «Мужчин с оружием не больше 15, – добавила я, подумав. «Это уже не важно», – сказал мне Ракен. «Их слишком мало, чтобы нам противостоять». Предводитель разбойников шел сзади принца и Капризы. Его высочество крепко держал ее за руку. Судя по ее бледному лицу, не уверена, что она могла бы идти, если бы не поддержка Фларио. Они двигались медленно, сопровождаемые драконом, пока Саркен резко не пихнул их в спину, как сделал это со мной. И пока принц и Каприза поднимались, Мужчина вскочил на свою виверну и крикнул ей «Вверх!». Удивительно, он не использовал специальных команд, но виверна поняла его и, взяв несколько шагов для разбега, усиленно замахала крыльями, поднимаясь к небу. «Господин генерал!» – закричал один из его спутников. «Разрешите догнать и уничтожить!» «Отставить!» – крикнул Ракен. «Его высочество в приоритете. Охраняем и отходим». Фларио быстро оценил ситуацию, помог капризе взобраться на виверну справа от нас, а сам сел рядом со всадником, который сидел на виверне слева. Когда все оказались на местах, военные почти синхронно дали команды драконам подниматься на крыло. «У меня захватило дух». «Держитесь крепче», – сказал Ракен. Его голос звучал напряженно. «Сожмите ногами седло, это самое главное», – учил он меня на ходу. Я беспрекословно подчинилась. Сказать по правде, я и сама уже без всяких наставлений это сделала, потому что по-другому могла бы с легкостью выпасть, ведь виверна на взлете двигалась резко, порывисто. Ракин удерживал меня одной рукой, а в другой держал узду, подобную лошадиной, только гораздо больше. Земля быстро отдалялась. Остров казался все меньше и меньше, пока не стал небольшим кругом не совсем правильной формы. Вокруг нас была вода. Много воды. Мы держали путь на Королевский остров. И лететь, насколько я помнила с предыдущего полета, довольно долго. «А как же эти люди?» – спросила у Ракена, когда драконы взяли нужный курс и перестали набирать высоту. Ветер мешал говорить, но мы находились так близко друг от друга, что кричать не приходилось. «Я видел несколько лодок, спрятанных на берегу, но они не успеют так быстро никуда добраться. Когда мы вернемся в безопасное место, я отправлю за ними других всадников». «И что же, их всех?» – не смогла договорить. «Вам их жаль?» – голос раздался у самого моего уха. Генерал касался кожи губами, от этого у меня сердце делало кульбиты в груди, не давая нормально вдохнуть. «Не знаю», – честно призналась я. «Может быть, они не имели выбора?» Мужчина цокнул. «Вы идеалистка, Агнес. Всегда есть выбор». «Не всегда, господин генерал», – покачала я головой. «Иногда можно выбрать лишь из двух зол». «Говорите так, будто на собственном опыте знаете», – сказал он с насмешкой. Это меня заставило остолбенеть. Я застыла, не двигаясь и не дыша. «Вы ничего не знаете ни обо мне, ни о моей жизни», ответила с обидой, хотя я не собиралась это делать. «Агнес?» смутился он. «Прошу прощения, я не хотел вас обидеть». «Давайте закроем эту тему. Я не желала продолжать препирательство». «А что будет с этим, как его, с Аркеном?» вспомнила я. «Его найдут?» «Мы попытаемся», – вздохнул военный. «Группа людей на Виверновом острове вряд ли сможет скрыться от правосудия, а вот один человек, еще и приручивший дикую виверну, вполне может скрываться. Но мы усилим бдительность. Не бойтесь, вам больше ничего не грозит, я обещаю». Последнее слово он снова сказал мне в самое ухо, и из-за этого по телу побежали мурашки. Я дернулась. «Вы замерзли?» «Нет». Я часто дышала. Мне было, наоборот, жарко от прикосновений генерала, несмотря на то, что ледяной ветер бил прямо в лицо, вызывая слезы. «Все хорошо. Все действительно было хорошо. Мы живы, все спасены. Летим обратно во дворец. Вот только тяжесть в душе напоминала о том, что я должна сделать для госпожи Ильграс. Мне нравился принц. Не как мужчина, но все же я могла бы даже выйти за него замуж, ничуть об этом не сожалея. Нравился король. Он казался олицетворением заботливого отца всего королевства. Рядом с ним почему-то я чувствовала себя уютно. И я даже себе не хотела признаваться в том, что генерал стал значить для меня гораздо больше, чем должен. Мне нравилось быть во дворце. Нравились те развлечения, которые для нас придумали. Кроме неудавшейся охоты, разумеется. Но чтобы сохранить это, нужно обманывать всех. И от этого становилось тошно. Пора браться за работу и все выведать о могущественном артефакте. Пора. хотя мне и не хотелось делать этого, но долг перед Иветтой перекрывал другие чувства.